Промежуточный финал. Встреча с прошлым. Тибетское Нагорье. Локус слегка волновался. Его золотистое сияние таинственными отсветами играло на стенах грота. На большом камне у самого берега озера Света расположился мужчина, пребывавший в мечтательно задумчивом настроении. В пещере царило спокойствие и молчание. Вообще-то Локусу и его посвященному для общения не нужны были слова, но сейчас они действительно молчали, не желая мешать размышлениям друг друга. Гармония-то казалась нарушена самым неожиданным образом. В дальнем углу грота бесшумно материализовалась безликая фигура в синем плаще. Сидевший на камне человек мгновенно вскочил и метнулся на перерез пришельцу, заступая ему дорогу. Его руки окутал золотистый орел, свидетельствующий о накоплении немалой магической энергии для удара. «Ни шагу дальше, безликий!» — резко произнес он. «Ты нарушаешь все законы. Тебе запрещено лично появляться в местах силы!» Пустой капюшон повернулся в сторону говорившего. «Не надо горячиться, посвященный. Я не несу угрозы Локусу, а нарушаемые мною законы пусть останутся на моей совести. Поверь, без веской причины я бы сюда не явился. Меня очень интересует один вопрос, и без ответа на него я никуда не уйду». «Ты не можешь здесь выдвигать условия!» Запальчиво начал было посвященный, но его прервал зазвучавший в головах обоих телепатический голос Локуса. «Неужели всеведущий хозяин судьбы чего-то не знает? Признаться, я заинтригован. Думаю, мне будет интересно выслушать тебя. Я пытался все выяснить сам, но безуспешно. Судьба не показала мне момент возникновения моей души». «Ничего удивительного в этом нет. Не показала, потому что не могла. Когда дело касается личностей безликих, судьба не властна. Что конкретно ты хочешь знать?» «Момент, когда моя душа покинула тебя, я хочу его видеть». «Зачем? Позволь мне умолчать об этом». «Так не пойдет. Ты просишь у меня, по-видимому, очень ценную для тебя информацию, а я взамен просто хочу знать причину, по которой безликий синий, презрев законы и немалый риск, пришел в эту пещеру. Итак, я хочу увидеть, была ли на моей душе при ее рождении печать Создателя». «А что, есть основания подозревать подобное?» «Есть, и довольно веские». «Что ж, посмотрим. А у тебя было не так уж много воплощений, безликий синий. Дмитрий Рогожин, Сигурд Нордлинг, принц Холларский и, наконец, Зет Данмур. Да, я нашел в памяти момент рождения твоей души. Ты готов смотреть?» «Да». «К прямому слиянию с собой я тебя не допущу. Это привилегия посвященных. Я буду действовать через Александра. Возьми его за руку». Безликий послушался, и в следующий миг в его мозг хлынул поток образов. Тот же грот, тишина, поверхность озера Света бурлит. Вот из него возникает одна слегка светящаяся тень, вторая, третья. «Сейчас смотри!» Но внимание Безликого и без того было целиком поглощено открывшимся зрелищем. Вот она, его душа, которой предстоит воплотиться в теле неизвестного ему Зета Данмура. Он напряженно всматривался в ее цвет, ища в нем хоть малейшие признаки алого и отчаянно надеясь не найти их. Но ничего чужеродного не было, разве что легкий, едва заметный синеватый орел с краю. Да, полно. Не показалось ли ему? Нет, все-таки что-то есть, но ничего общего с алым знаком кармы это не имеет. Безликого охватило чувство громадного облегчения. Он не марионетка Создателя и волен в своей жизни. В нынешнем своем состоянии Безликий был мало подвержен эмоциям, но в тот миг почувствовал, что почти счастлив. Образы погасли, и Синий, отпустив руку посвященного, даже чуть покачнулся, только теперь он понял, сколь сильно до сих пор давила на него неопределенность. «Чисто», — проговорил хозяин судьбы, — «нет алого». «О воплощении твоей души каждый раз была весьма насыщенная жизнь, но дело не в карме, а в силе твоей сущности. Она настолько велика, что притягивает как зло, так и добро. Видел слабый синий ореол? Это вероятность появления рока в твоей жизни. Ни о чем не напоминает?» «Каладборг», «Именно. Ледяная смерть оставила свой след на двух твоих воплощениях, особенно на предпоследнем. Но даже она не смогла тебя подчинить. Ты свободен, силен и непредсказуем. Можешь обратиться и в светлую, и в темную сторону. Тем ценнее то, что ты делаешь для множества миров, не по предназначению, но добровольно. Ты меня с кем-то путаешь, источник душ. Я не святой, я безликий, эгоист до мозга костей. Я выше добра и зла и преследую собственные цели. Рад, по крайней мере, что это мои цели, а не Создателя. Множество миров я защищаю только для того, чтобы было где жить. Вот и все. Голый прагматизм и совпадение интересов. Не пытайся казаться хуже, чем ты есть, хозяин судьбы. И уж подавно не стоит бороться с остатками человека в себе. Видит Создатель, во множестве миров и так хватает бездушных, в переносном смысле, высших сил. И становиться еще одной такой же недостойно тебя. Но неизбежно. Не факт. Я, конечно, не судьба, но предвижу, что именно такой, как есть ты, залог долгого существования нашей Вселенной. Немного ли комплиментов? Будь я человеком, точно зазнался бы. Однако меня ждут дела. Благодарю за информацию. Счастливо оставаться. И, отвесив легкий поклон, безликая фигура в синем плаще растаяла в воздухе.